Здравствуйте. Нет для женского сердца фразы страшнее, чем это. «Мама, я кушать не хочу». Так ли это страшно? Пойдемте, поговорим об этом. Здравствуйте. Программа выходит за петрунки торговой марки «Барни». Здравствуйте, здравствуйте. Ну, тема у нас сегодня одна из самых-самых актуальных. «Я кушать не хочу». Что вы делаете, когда слышите такую фразу, Луиза Васильевна? Ну, я пытаюсь накормить. Но вы знаете, Евгений Олегович, на детской площадке каждая третья мама говорит, что ее ребенок плохо ест. Но это такое счастье, когда есть аппетит. Скажите мне, пожалуйста, что такое аппетит и почему есть дети, которые едят с удовольствием, а есть дети, которые 2-3 ложки и... Ну, тогда до того, как я начну рассказывать вам, давайте все-таки узнаем, что думают по этому поводу наши эксперты. Давайте. Вот я когда прихожу домой, я что-то вкусненькое хочу съесть. А дома там одно, только суп да каша. Я хочу кушать один раз в день. Три раза в день. Когда хочется. А когда я хочу, я могу съесть даже телевизор. Я могу и целый день не хотеть кушать. Но это неправильно. Ну, потому что кто не кушает, тогда просится есть, и у него болит живот. Мама говорит, Лела, иди садись кушать. Я говорю, мама, я попозже съем. А мне опять говорят, садись. А я опять говорю, не хочу. Бабуля заставляет, иди кушай. Когда это папа слушает, то он мне ремнем дает. Я просто упрашиваю, я не хочу. И иду, застал, сижу. А все равно надо. А потом, как я все скушал, все-все. А потом меня зовут, стал таким. А вот мне когда не хочется, я говорю, маме попозже. Мама говорит, хорошо. А, еще. А я когда-то напилась шампанского того детства. И у меня потом живот болел, я мало кушала. Потом я в садик пошла, и уже легче стало. Я уже кушала, все доедала. А дома ни одного раза. Вот папа увидела ляжку копченую, сразу ам-ням-ням-ням. Ляжка копченая моя любимая. Почему эта тема, связанная с детским аппетитом, с нежеланием ребенка есть, воспринимается всеми так болезненно? Причем, заметьте, крайне редко болезненно она воспринимается мужским населением. Но для женского населения вот эта фраза «я кушать не хочу» – это, наверное, самое страшное, что вообще женщина может услышать. Разница здесь в чем? В том, что тут работают инстинкты. В любую женщину заложено, а мы об этом неоднократно говорили, два главных инстинкта. Чтобы он не умер с голоду, правда, и чтобы он не замерз. Поэтому фразы «я хочу кушать» или фраза «я замерз» воспринимается как констатация моей материнской несостоятельности. В конце концов, 99% мужчин на фразу «я кушать не хочу» реагируют совершенно стандартно. Не хочешь? Катись отсюда! Но мама отреагировать таким образом практически не может никогда. И отсюда возникает огромное количество вопросов, когда мамы берут папу и тащат его куда? К доктору. Почему раз не хочет кушать? Наверное, больной. Да, у вас был на приеме Максим Налипа с женой Тамарой и сыном Тёмой. Ну, давайте посмотрим. Давайте. Встретились как-то заядлые рыбаки. Максим Налипа, который пристрастил к рыбалке всю семью, жену Тамару, сына Артема, у которого уже есть своя удочка, и даже дочку Машеньку, которая решила появиться на свет именно 11 июля, день рыбака, и доктор Кабановский. Но как ни странно, говорили они не о том, почему рыба отказывается клевать, а о том, почему отказываются есть дети. Первый раз, по-моему, я не хочу кушать. Это было как раз связано с тем, что приболел, потому Ну, это стандартные вот какие-то такие моменты, когда если там температура, плохо себя чувствуют, вяленькие, или наоборот, очень много эмоций. Да, где-то если мы с друзьями на даче набегается, нагуляется, и потом там 10-15 детей, там. И он в таком, знаете, чуть такое, в состоянии нервного срыва. И тут надо, оно просто так не успокоишь, надо поиграться, но в какую-то более спокойную игру, а потом он сам попросит кушать. И еще с такими вот тогда уже придет двойной аппетит. Ну вот так мы вспоминали, что первое есть, мы столкнулись с этим. Вот это первое слово, которое мне не понравилось из всего, что вы говорили. Боремся? Вот вы все так хорошо говорили, Макс. Вот когда ты сказал «боремся», боремся, с кем? Я имею в виду. С кем? А с причиной? Нет. Вы, наверное, вот я вам хотите честно спросить, с чем вы боретесь? Вы боретесь с собой на самом деле. Почему? Вот когда ребенок сказал «я кушать не хочу», то в подавляющем большинстве случаев ему это не надо. То есть его эта тема не волнует. Вы понимаете? Просто как раз кормление детенышей – это ведь инстинкт любого нормального человека. Да? То есть любой самец видит свой долг в том, чтобы дотащить эту тушу до пещеры. Да. И любая самка видит задачу свою в том, чтобы вот эту мясо запихнуть в детеныша. А режим привить? О, тихо, подожди. Нам надо четко выделить два уровня проблем. Когда ребенок не хочет кушать, и это сопровождается какими-то проблемами со стороны ребенка, то, естественно, нам нужен, может быть, доктор, специалист, который поможет нам эту проблему решить, да? Но сплошь и рядом мы сами видим причину. Ну, она нам понятна. Там заигрался, не хочет сейчас, да? Как набегался, ему вообще не до того, ему там надо сейчас отдышаться, да. Вы тут со своими кастрюлями. Или он занят там, да? Вот он смотрит этот мультик, ему надо его досмотреть, да? Или он еще не проснулся толком, а мы уже в него с этим завтраком. То есть мы видим эту проблему, да? Да. Но, и то есть таким образом, но мы пытаемся ребенка накормить, он кричит, я не хочу. Ну, да. И мы боремся. Боремся. И вот тут мы подходим к правильной теме. Нет, правильное слово сказала. Наоборот, вообще не пытаемся вашу семью там в виде показательной. Но вот самом я вижу, здесь вы управляете инстинктами, к счастью. К счастью, да? Да. Ведь крик, когда ребенок говорит «я кушать не хочу», то на уровне подсознательном это воспринимается как сигнал тревоги, как повод к беспокойству. Вот это вот. Ну, принесла вот любая там собачка принесла к своим щенкам еду. А один щенок есть не хочет. Да, это проблема. Это же инстинкт. Ну, теоретически на еду ребенок должен бросаться. Ну, и с точки зрения доктора, как раз вот та еда, которая будет съедена вот после набрасывания, вот это и есть самая полезная еда. Потому что организм очень хочет. Он желает. А если у него есть аппетит, голод. Ведь есть голод. И сок желудочный. Да, есть желудочный сок. А в идеале еще дать каких-то овощей перед тем, как кушать, да, там. А тут идеала как раз на самом деле нет. Такого, на самом деле. Чтобы запустить, как бы. Вот на самом деле, когда очень часто, когда мы обсуждаем всякие проблемы, какая еда хорошая, да, какая еда там усваивается, какая еда не усваивается. И очень много на эту тему пишут книжек, снимают фильмов, продают там легко усвояемое мясо. Задорого. Да, да? Когда ребенок там сутки, простите, не жрамши, то любая еда легко усвояемая. Согласен. Когда он был маленький, у меня была проблема вот моя, которая, я думаю, я не единственная мамочка, которая с этим сталкивалась, когда я всем молола. То есть у меня все пюрешечки, все вот эти все кусочки мяска, оно у нас было все помелено. Очень мелко. И Тёма как бы привык всегда время эту кашечку кушать. Мне было удобно, я очень быстро ему все это давала, он очень быстро все это съедал, ничего не надо было жевать. Но в дальнейшем мы столкнулись с тем, что он просто перестал хотеть есть кушать мясо, потому что он отказывался. Он говорил, зачем я не хочу жевать, и как бы ленился. Нет, на самом деле это действительно глобальная проблема, которая решается на самом деле ровно за двое суток. Да. Ровно за двое суток. Почему есть здесь действительно такое очень распространенное явление, которое называется избирательный аппетит. Избирательный. То есть это я буду кушать, а это не буду. Или еду этой консистенции буду, а этой, то есть картофельное пюре буду, а картошку в мундирах не буду. А как двое суток голода? Я вам сейчас рассказываю. Поистине папа произнес замечательную фразу о том, вы прямо, вот с вами приятно, ребята, работать. Вы не успеете доктор поставить диагноз, то есть вы ставите диагноз раньше меня. Но тут проблема, она неоднозначная. Дело в том, что действительно, идеальным способом решения проблемы избирательного аппетита является голод. Ибо харчами перебирают тогда, когда... Вот... Когда я слаповник. Молодец, пятерка. Вот у ассистенты уже. Замечательно. Теперь отсюда возникает другая проблема. О том, что решение проблемы этой предполагает голод ребенка, а значит, ситуацию, когда мать, имеющая в доме еду, возможность еду приготовить, понимаете? Угу. Тем не менее, свои функции, причем, заметьте, это функции не социальные, они биологические. То есть она, если ребенок говорит «дай», она говорит «на», а он говорит «не могу, мамочка, дай, дай, дай, дай», вот то, да, а мама говорит «нет». И вот она может говорить вот это «нет», ну, а по моим подсчетам, около 8 часов. Угу. Потом мама уже нуждается в неотложной психиатрической помощи, потому что вот да, и поэтому всегда очень бы хотелось, чтобы все женщины страны понимали, что когда в семье возникают проблемы с аппетитом, угу, или произносит это слово «я кушать не хочу», то очень трудно женщине, угу, принимать решение адекватное, потому что решение женщине диктует, как правило, инстинкт. А у мужчины инстинкт другой. Угу. Еще раз, то, что я сказал, ему надо добытчик доволочь еду до дверей квартиры. После этого он уже свой долг выполнил. Ничего не поменялось в этой жизни, да? Так уже сколько лет, понимаете? И какого, и сколько бы комнат ни было в вашей пещере, понимаете, и какой бы размера ни был вот этот бизон, которого он приволок, все остается так же. Поэтому я, собственно, к чему все это говорю? Что когда у вас возникают проблемы, то идти надо к мужьям. И пусть он... 100%. И ты приходишь ему, а ты знаешь, что наш Артем опять не ел. А он говорит: Тема, иди сюда. Молодец, свободен. Все. И говоришь: сына, я тебя очень прошу, если ты не хочешь есть, скажи маме, что ты не хочешь есть. Но вот тут возникает новая проблема. Мамочка должна его чмокнуть и сказать: молодчинка, иди гуляй. Но он не имеет права ничего сожрать до ужина. Угу. Вот это принципиальный, угу, вопрос. Угу. Это не его организм требует вот этих принципов. Это требует принцип семейного счастья. Угу. Мама тоже человек. Мама нашла время приготовить вам жрать, в конце концов. Если вы сейчас не хотите, то мама, у мамы время на вас. Следующее будет, только будет, 3 часа, да, открывается. А если он пришел с работы, и ты говоришь: Максик, тебя покормить? Я не хочу. И ты только ты расслабилась, он приходит: а я хотел бы пожрать. Что это? Это любой женщине известно. Я и сам иногда себя на этом ловлю, понимаете? Не, ну это никогда не трудно, и наоборот, с радостью. Я так радость, когда Макс хочет кушать. А это называется словом «любовь». А это тема другой передачи. Да, Лариса Васильевна, я смотрю, как-то вы так оживились. Вы о любви или о еде? О любви к еде. Замечательно. Евгений Олегович, когда мы говорим о ребенке-малоежке, ну, можно я процитирую психологов? Это очень быстро. Мы должны признать, что чаще всего имеем в виду собственные родительские страхи, с которыми мы, взрослые, не в состоянии справиться. А реальной проблемы вообще и нет. Не, реальные проблемы на самом деле бывают. Бывают однозначно. Просто надо сразу всем понять, что если ребенок прыгает и скачет, и при этом не хочет есть, то маловероятно, что проблемы у ребенка. Проблемы, скорее всего, у нас с вами. Тем не менее, всегда начинается тема обсуждения этой темы с ответа на главный вопрос. И главный вопрос звучит так: не хочет или не может? Это очень важно понять. И действительно, очень часто такое бывает, особенно и чаще всего с маленькими детьми, когда он вроде как демонстрирует желание есть, но после того, как начинает есть, вдруг аппетит у него пропадает. Да? И тогда возникает вот этот вопрос. Может быть, он не может есть, и мы должны знать, что ситуации такие действительно встречаются, и есть причины, по которым ребенок действительно есть не может. Итак, обратите внимание, что отказ ребенка от еды может быть обусловлен целым рядом проблем. Ну, например, проблемы с поступлением еды. Ну, маленькая дырочка в соске. Или то, что называется у мамы тугая грудь. Может быть, проблемы у ребенка в полости рта. Например, язвочки, стоматит. И тогда, сразу после начала сосания возникает боль. Ребенок не может есть. Проблемы могут быть в кишечнике. Например, после начала еды усиливается перистальтика, то есть сократимость кишечника. И если у ребенка запор или газики в кишечнике, то начало еды может привести к образованию боли. Кроме этого, у ребенка может быть элементарно заложен нос, он просто не может сосать. И тогда он отказывается от еды, он просто задыхается во время сосания. Да? Все. Опять-таки, еда может быть невкусная, соленая, кислая. Да? Или еда может быть горячая или очень холодная. И тогда ребенок отказывается от еды. То есть, главное, что тут должны понимать мамы и папы. Если после начала еды, к этому началу ребенок как бы стремится, да, ребенок после этого от еды отказывается, то есть ряд проблем. Некоторые из этих проблем вы можете решить сами. Ну, в конце концов, попробовать еду и понять, холодная она, горячая, кислая или горькая. Но, тем не менее, если разобраться с этим не можете, то невозможность приема пищи – это однозначный повод обращаться к кому, Луиза Васильевна? К доктору. Замечательно. Теперь я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, моей малышке 1,5 годика. Летом, особенно в жару, кушать просто невозможно. Нет никакого желания. Запихивали, уговаривали, отвлекали. Что мы возможно делали? Пробовали не есть. Сутки, двое, дальше у меня не хватает терпения. А мы же об этом как раз и говорили, да? Что делать в жару? То есть стоит уговаривать или нужно какое-то время терпеть? Или есть какие-то другие способы борьбы? Ну, главное, ведь что вы должны понять. Смотрите, дети, это особенность принципиальная детей. Дети тратят огромное количество энергии на поддержание температуры тела. Заметьте, у каждого там, взрослого дядьки количество подкожно-жировой клетчатки достаточно большое. То есть он умеет аккумулировать вырабатываемое организму тепло. Дети много двигаются. Да, у детей практически нет подкожно-жирового слоя, у нормальных детей. Дети активно теряют тепло во внешнюю среду. Но когда есть жара, то тратить тепло не надо, наоборот, да, от него надо избавляться посредством потоотделения. Естественно, в таких ситуациях аппетит снижается, потому что потребность в энергии уменьшается. Это очень важно. Что делать вам? Главное в жару не допустить обезвоживания. Главное в жару давать легко усваиваемые продукты. Не мясо и творог, а овощи и фрукты. Акцент, конечно, в жару на фруктах. Ибо любой человек, который живет в тропиках, в жаре, питается в основном не мясом, а именно овощами и фруктами. Ребенок периодами ест то очень хорошо, то очень плохо. О чем это может свидетельствовать? Ну, это как раз далеко не всегда, как думают родители, свидетельствуют о болезнях. Во-первых, мы должны знать, что рост человека происходит неравномерно. Эпизодически под действием гормона роста идет активизация обменных процессов, и это приводит к активизации аппетита. Опять-таки, образ жизни ребенка, он, как правило, имеет перемены. Ну, в выходные дни он больше тратит энергии, у него лучший аппетит, да? А когда он ходит в школу непосредственно, этого не происходит. Кроме этого, погода на улице, время года, режим прогулок, все это тоже влияет. Тем не менее, очень часто эпизодические отказы от еды обусловлены реальными проблемами с кишечником. Например, запорами. Или ферментативной недостаточностью. Когда, условно говоря, съедает пищи больше, чем может переварить. Обожрался в течение там 1-2 дней, после этого на 2-3 дня аппетит пропал. Раньше, когда об этом знали, то говорили, было одно лекарство, которое всем назначали подряд при плохом аппетите. Знаете, как называлось? Касторка. Слабительно. Ах, ты кушать не хочешь? Касторка. И все. А сейчас ищут более редкие болезни. Доктор, скажите, пожалуйста, а если мы любим печенье, яблоки, а нормальную пищу есть мы не хотим, что делать нам? А вот это та самая проблема избирательного аппетита. Если вас это устраивает, если ребенок растет и не болеет, то есть если нет реальных проблем, ради бога, это, пожалуй, ребенку не вредно. Но сплошь и рядом ребенок ест печенье, и потом, когда мама потратила какое-то время на приготовление нормальной пищи, он эту пищу есть не хочет. Отсюда есть одно из главных правил питания. При любых проблемах с аппетитом недопустимо кормление в промежутках между кормлениями. Вот это правило, которое всем мамочкам надо обязательно запомнить. Еще раз фиксирую внимание. Это правило реализуется тогда, когда у вас есть проблемы с аппетитом. Если ребенок ест нормально, пусть делает, что хочет. Доктор, скажите, пожалуйста, а ну важен ли режим в еде при плохом аппетите? Как раз вот именно при плохом аппетите режим важен. Режим важен именно потому, что если ребенок ест в одно и то же время, то к этому времени у него тогда формируется рефлекс и начинает вырабатываться желудочный сок. Да? Тем не менее, я хочу еще раз подчеркнуть, что вот эта фраза «плохой аппетит» — это не ребенкова проблема. Вот я фиксирую на этом внимание. Вот то, что вы называете плохим аппетитом, это всего лишь индивидуальная особенность конкретного ребенка. Если ребенок вялый и бледный, лежит в кровати, смотрит в одну точку и не хочет есть, то, конечно, это болезнь. Но если у ребенка шило в заднице, но вы считаете, что у него плохой аппетит, то это не проблема этого ребенка. Это проблема ваша, Вы понимаете, что есть, конечно же, может быть, соседский ребенок, который съедает ежедневно килограмм еды, но при этом 950 грамм из съеденного в этот же день оказываются в унитазе, да? А есть другой ребенок, которого мамы называют малоежкой, который съедает 100 грамм, но все эти 100 грамм усваивается. Понимаете, с вашей точки зрения, ваш несчастный, а тот, который не слазит с унитаза, он счастливый. Но тут счастливы вы, потому что вы имеете возможность удовлетворить свой инстинкт. Инстинкт кормления ребенка. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а допустимо ли кормить ребенка в том месте, где поймали? Возле телевизора или во время чтения сказок? Потому что если усадить за стульчик, то съедает 2-3 ложки и убегает. А это значит, вот мы нарушаем вот тот самый главный закон джунглей, о котором мы говорим постоянно. Стая за детенышем не ходит. Да? Вы считаете, что ребенок вот на этом месте должен есть. Это удобно прежде всего вам, потому что вам не надо потом пылесосить или бегать с тряпкой и вытирать с любимого папиного журнального столика еду. Правда, да? Ваш ребенок не захотел. Не захотел? Все. Точка. Тема еды должна быть закрыта. Самое сложное в слове «я кушать не хочу» — это то, что надо взять себя в руки и просто закрыть эту тему. Ибо словосочетание «я кушать не хочу» — это в абсолютном, в подавляющем большинстве случаев не проблема ребенка, не проблема здоровья ребенка. Это психологическая проблема окружающих его взрослых, особенно взрослых женского пола. Спасибо, спасибо большое. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, отсутствие каких продуктов все-таки критично для нашего ребенка? А вы знаете, тут надо не забывать о генетике. Вот я хочу обратить ваше внимание, что многие из нас имеют тропическое происхождение. Ну вот особенно черноволосые, смуглые, да? Тропические люди – это люди, которые питаются в основном овощами и фруктами, да? Кто-то имеет северное происхождение, он не может без мяса, без рыбы, да? То есть это, как правило, светлокожие, бледнолицые, светловолосые. То есть к чему я все это рассказываю? То, по-видимому, для смуглого, черноволосого ребенка отказ от овощей и фруктов может быть критическим. Да? И наоборот. Тем не менее, главное не задумываться над тем, чего вам не хватает, а элементарно оценивать состояние здоровья ребенка. Нет проблем с ногтями, кожей, волосами, бодрый, активный, прыгает, скачет. Поменьше думайте о том, чего ему не хватает. Значит, у него все в порядке. В конце концов, количество продуктов, которые обеспечат ребенку абсолютно рациональное, гармоничное развитие, очень и очень невелико. Что-то мясное, что-то молочное, какая-то крупа, какой-то овощ, какой-то фрукт, и этого больше. Более чем достаточно, чтобы быть счастливым. Спасибо большое. Меня такой вопрос интересует. Вот, допустим, малыш заболел, да, и отказывается от пищи. Что в этой ситуации нам надо делать? Если заболевший ребенок отказывается от пищи, то отказ больного ребенка от еды, это прежде всего биологическая целесообразность. Остро заболевший ребенок, фиксирование, остро заболевший. Он, как правило, от еды отказывается, и это совершенно нормально. Единственное, что категорически не надо заставлять ребенка, только в одном случае. Если он не является дистрофиком. То есть, если это обычный нормальный ребенок, который заболел, заставлять его есть не надо. Я просто почему об этом рассказываю? Потому что есть... Например, рекомендации Всемирной организации здравоохранения универсальные по поводу питания больных детей. Так вот, Всемирная организация здравоохранения в своих рекомендациях даже настоятельно рекомендует кормить заболевших детей. Тем не менее, они думают, как правило, о тех несчастных африканских детях, которые умирают с голода. И вот таких детей надо кормить всегда. Тем не менее, если речь идет о нормальном ребенке, который простудился, уж точно заставлять его, будучи больным, есть не надо. А вот питье – это самое главное. Тем не менее, обратите внимание на природу. Никакая больная кошечка, никакая больная собачечка не ест. Она лежит и пьет. Программа выходит за петрунки торговой марки «Барни». Подскажите, пожалуйста, когда вообще стоит беспокоиться, что ребенок мало ест или не ест вообще? Есть ли какие-то нормы по количеству питания и по набору веса? Заметьте, я вам уже рассказывал о том, что один может килограмм съесть и 900 грамм отправить в горшок. Поэтому, конечно же, норм о том, сколько конкретно он должен съесть, не существует. Ребенок должен нормально расти и развиваться, не должен иметь очевидных проблем с кожей, ногтями, волосами, зубами. Это очень важно. И главное, ребенок должен быть активным. Активным. То есть активный ребенок, не голодный ребенок. Скажите, пожалуйста, а можно ли пить во время еды? Если она запивает, и у нее таким образом аппетит лучше. Ну, вообще, я в принципе не считаю, что надо делать что-то специально, чтобы улучшить аппетит. Да? Ну, слушай, рядом бывает ситуация такая, когда ребенок там набегался, у него пересохло во рту. Или в комнате жарко, да, а еда сухая. Но если ребенок запивает жиденькую кашку, то это неправильно. Да? А если он запивает жареную картошку, то это вполне возможно. То есть можно пить во время еды? Я не считаю, что это категорически недопустимо. Если вам так легче, проще, ради бога, особых страхов тут нет. Итак, подводим итоги. Главное для вас всегда не сколько ребенок съел, а как он себя чувствует. Если ребенок бодро активен и отказывается от еды, то это надо воспринимать как повод отдохнуть и не готовить дальше, а уделить время себе. В подавляющем большинстве случаев фраза «я кушать не хочу» – это не проблема со здоровьем ребенка, а психологическая проблема его мамы. Мама, думайте о чем-нибудь более приятном, чем кормление детей. И думаю, у вас все будет в порядке. А мы встретимся ровно через неделю.